Приближаясь к лысой сопке, Дитяти вдруг обнаружил, что блестящий предмет сильно потемнел, налился свинцовой серостью и стал медленно сокращаться. А рядом уж не было ни одной человеческой фигурки. Разбежались они, что ли? Но почему тогда так быстро уменьшается площадь круга? — Тимофей, пошел! — приказал Летнап, и, дождавшись, когда парашютист сиганет в открытую дверь и откроет купол, передал управление пилоту. Взял радиостанцию «Комарик», портативный прибор, умещающийся в руке. — Ну, ты и удружил, шеф! — первым делом передал свою обиду Тимоха. — Я только печь разломал. — Постараюсь сегодня пригнать вертушку, — пообещал Десятев. — Что там под тобой? — Хрен ее знает. — Ничего. — Как ничего? Самолет ушел к соседней сопке, теперь делал правый разворот. Задний план был полностью закрыт. — Ни дыма, ни огня. На кой ляд ты меня выпихнул? Похоже, Тимох еще не проснулся и предмет на земле не видел. — Смотри, там полотнище такое блестит, и люди бегали, — указал Летнап. Ищи их и рисуй протокол. Лысина пустая, шеф, через минуту сообщил Тимоха. Хорошо, вижу, даже ягель не тронут. Пилот Леша развернул машину, и Дитятев увидел купол Тимохи, медленно плывущий над сопкой. Вершина ее действительно казалась чистой. Десантура таращилась в иллюминаторы. Где ж эта хреновина? Возмущенно спросил Леша. Растаяла, что ли? Оптический эффект? Внезапно с опушки лысины повалил густой багровый дым, прорезался сполохами белого огня, словно замедленный, ленивый какой-то взрыв, и сразу же вспыхнули крайние деревья от корня до макушек. — Вот тебе и оптический эффект! — недовольно сказал Дитятев. — Вызывай базу! Подожгли, суки! А что еще? Купол Тимохи все еще болтался в воздухе, словно приклеенный к голубому небу. Умышленные поджоги в пожароопасный период случались часто за последние годы, особенно в нефтепромыслах Тюмени и в Якутии, куда карельскую десантуру гоняли в командировки. Несколько раз огонь вспыхивал вот так же на глазах у патруля. Видно, были и сами поджигатели, их машины и моторные лодки, но поймать никого не удавалось. Хотя по сигналам лесоохраны на место происшествия немедленно влетали бригады ОМОНа и спецгруппы ФСБ, блокировали районы, прочесывали окрестности. Злоумышленники всякий раз уходили безнаказанными. — Лобан, готовь всю группу, — распорядился Летнап и позвал по комарику Тимоху. — Теперь-то что-нибудь видишь? — Да пусто кругом, на что смотреть-то? Недовольно отозвался тот. — Пусто, сейчас задницу поджаришь. Развернись на север. — Ну, развернулся. — И что? — Огонь видишь? — Ну и шуточка тебя, шеф. Кончай травить. При на базу и гони вертушку, — зазлил Тимох. Что в самом деле-то? — Смотри лучше-то, глаза разуй, — закричал Дитятев. — Я смотрю, на какой сосну повесится, — невозмутимо отозвался парашютист. — Внизу курумник, ноги сломаешь. Мне твои дрючки слушать некогда. Привет. — Что у нас слеп? — возмутился Летнап. — Шеф! — Связи с базой нет, — вместо ответа сказал пилот Леша. — По всем каналам жуткие помехи. — Ах, всегда не по нас так, золотуха, — ругнулся Дитятев. — Ложись на боевой. Я пошел выпускать группу. Деревья на опушке полыхали ярко, со странным белым дымом. Похоже, горела какая-то химия. Тимоха на миг скрылся в облаке вместе с куполом, и, когда вновь открылся взор, уже висел на высокой, разлапистой сосне, накрыв парашютом половину кроны, причем рядом с горящими деревьями. — Он что, крыша поехала? — тыча пальцем в иллюминатор, — покричал Лобан. — Сожжет купол-то! Иногда от лени, чтобы не ползать по каменистой тайге с грузом, десантура норовила приземлиться поближе к очагу. Тимох ж в конец обнаглял. И в самом деле парашют мог вспыхнуть в любой момент или оплавиться, скомкавшись и расползаясь дырами. При нынешней бедности на счету был каждый купол. Со складов подопревшие старье уж вытаскивали. Самолет шел уж по боевому курсу. В салоне вспыхнул световой сигнал, включенный по расчетному времени, и десантура столпилась у открытой двери, тяжелые, толстые от снаряжения, неповоротливые. Первыми прыгнули молодые, Шура с Игорьком. За ними молодожен Паша и тяжелый Азарий. Машина сразу подпрыгнула вверх на несколько метров. Последним сиганул Лобан.